Закончив читать логи, я закрыл глаза, откинулся на кровати и начал размышлять. В голове было много чего, например, надежда, что мне наконец удастся все изменить, и сомнение, что я сошел с ума. Также была возможность, что это все шутка судьбы и, например, через месяц система исчезнет. Но какой смысл обо всем этом думать? Даже если и так, это значит, что просто ничего не изменится. И в моем случае это отнюдь не худшее, что может быть. Сколько там я в больнице пролежал? Блин, нужно было запомнить. Я вздохнул. В любом случае, у меня еще есть 5 дней, чтобы отправиться в подземелье. Впервые за последние 5 лет я желал этого, пойти в лабиринт, но не уверен, стоит ли делать это сразу, или немного обождать. Глава 6. О, ты проснулся, блудливый, послышался насмешливый голос, выведший меня из своих мыслей. Как себя чувствуешь? Это же сама королева сарказма. Чем удостоился внимания такой особы? Фыркнул я, поднимаясь. Или ты так в меня влюбилась, что даже без необходимости приходишь меня проведать? Знаю, только об этом все твои мечты. Закатила свои зеленые глаза брюнетка, которая только что вошла в мою палатку. Если бы у меня было определение этой женщине, я бы назвал ее язвой, но большинству других мужчин по ошибке относит ее к типажу роковая женщина. Жаль тебя огорчать, мальчик, но я просто не поверила, когда услышала, что ты вернулся без единой царапины. Ага, прям вообще не получил ни одной. Прости, но мне не нравятся девушки, что старше меня на 5 лет или более. Но если попросишь меня со всей нежностью и покорностью, быть может, и приму тебя в качестве наложницы. Раз уж за 30 лет не сделали предложение, то и в дальнейшем глупо надеяться, что тебя кто замуж позовет. По-больному бьешь, скотина. Сморщилась женщина. Ну уж извини, что настоящих мужчин в 28 лет я не встречала. Типичные отмазки состарившихся в одиночестве личностей. Отставить лишние разговоры. Я сюда не за депрессией пришла. Признала поражение женщина. Скажи-ка лучше, сестренке, почему, не имея ни единой царапины, ты был без сознания? А чего так коротко? Думал, ты и мертвецов упомянешь, и едва живую в ранговую. Неужели хватку теряешь? Раньше ты из меня чуть ли не пытками выбивала все ответы. Заставлять тебя пить антибиотики неравнозначно пыткам. Не согласилась доктор. А как же тот случай, когда ты оперировала меня без наркоза? Знаешь, как неприятно чувствовать руки у себя в животе, заметил я. Ты мне это до самой могилы будешь вспоминать? Я тебе жизнь спасала, возразила красивая женщина. Судя по всему, не так уж и долго мне придется это делать. Ты уже старенька, совсем скоро небось заболеешь чем, и все, будет у меня новый врач. Вот так и продолжилось, пока она пыталась выбить из меня информацию. А я отговаривался, как только мог. Лгать ей не хотелось. Эта женщина, Роускоу, лучший врач городской больницы, и по совместительству целитель Вранга. Она из Америки, но поскольку США официально признаны магической державой, несмотря на то, что там тоже появились авантюристы и лабиринты, женщина должна была бежать, потом еще и еще. Вот и живет у нас уже как 7 лет. Впервые я к ней попал еще до того, как лабиринты стали повсеместным делом, 6 лет назад. Тогда, будучи 16-летним парнем, я умудрился свалиться в клетку к медведям в зоопарке. Конечно, это сопровождалось огромной историей из случайностей, украденным кошельком и получасовой погоней. Но результатом было то, что я лежал с разодранным животом. К своей чести, одной мишке я успел отомстить еще когда он мою ногу ел, воткнул ему палочки для еды прямо в глаза. В том самом парке и была она, тогда еще 22-летняя красавица, заливающая свое горе от разбитого сердца килограммами мороженого. Как она после таких заеданий стрессов не потолстела, я понятия не имею, но и сейчас она выглядит ничуть не хуже. Ну и спасла она меня тогда, называя идиотом и причитая о глупых детях. А я тогда уже был послевоенный, много всего во время прорыва повидал, и твердой чешуей цинизма обзавелся. Потому и начал отвечать колкостями. С тех пор и завелось, что мы друг с другом всегда разговариваем так, хотя другие с нее чуть ли не пылинки сдувают, и уважают безмерно. Учитывая, как часто я сюда попадаю, нет ничего удивительного, что наша с ней связь стала весьма крепкой. Ну так что, выписываем меня, изогнул я вопросительно бровь. Она молча смотрела на меня, задавая немой вопрос. Я принял ее вызов, отвечая ей тем же. Эх, глупый мальчишка, вот нет бы, как все нормальные люди, поделиться с близкими своими бедами. Нет ведь, как баран упрешься. Ладно я, меня может ты и не считаешь столь уж близким человеком, но хоть с Гаврилом поговори, или даже сестрой, она, конечно, не авантюрист, но, не неси глупости. Закрыл я глаза. Сестре уж точно не стоит знать, чем я это таким интересным занимаюсь. Да и нет у меня никаких проблем. Все замечательно. Почему все всегда считают, что со мной что-то не так? Как знаешь, господин Невозмутимость. Вздохнула она, закрывая папку у себя в руках. Если нет ничего, что хочешь мне сообщить, то можешь выписываться. У меня и без тебя в этой больнице полно забот. Я ей в ответ улыбнулся. Дел впереди было много и у меня. Сейчас все еще позднее утро, и часть из всего этого можно сделать сегодня. Через полчаса я уже гулял по улице. Меня особо не задерживают при выписке. Все знают, кто я, и вся нужная информация у них записана в отдельный лист. Да и, буду честен, сам я тоже знаю половину персонала поименно, а у некоторых и с семьями знаком. Одежду мне, судя по всему, принесла сестра, ибо она была точно моя. Старая форма была изорвана, и по ней можно было легко увидеть, что меня там лишили трех конечностей. Странно, что никто об этом с меня не спросил, а я иду по городу, гуляя по песку. Хороший день, отличный день. Напевал я случайную песенку, даже не уверен, есть ли такая, но меня это волновало. А нет, я уже начал паниковать, что все слишком хорошо. Впереди, в 20 шагах от меня, целенаправленно ко мне приближались два амбала. Будь это не я, можно было надеяться, что они не ко мне, ведь я вообще без понятия, кто это. Но подобные грезы у меня прошли еще с десяток лет назад. Система подтвердила мои мысли. Плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс. Получен ситуативный квест. Бить или быть битым. Описание. Вас хотят избить. Вы не хотите, чтобы вас били. Цель. Победить двух громил. Награда. Вы сможете допросить их. Штраф. Вы будете избиты. Плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс. Я аж остановился от увиденного. Серьезно, и эта могучая система, та самая способность, о которой все так мечтают. Я, как бы, и без нее смогу их допросить. Или буду ими избит. И все равно, основная проблема не в этом. Они по 2 метра ростом каждый. И бицепсы у них как моя голова. Нет, я конечно крутой авантюрист. Но Е-ранговые законы физики не игнорируют. Впрочем, не это послужило причиной моего поступка. Отнюдь. Сейчас все мои усилия должны быть направлены на то, чтобы понять и познать систему. И раз уж тут показали только два варианта развития событий, то я предпочел выбрать третий. Побег. Этот навык я прокачал даже без системы. Как говорил один мудрец, рожденный бегать боли не знает. Ну, он не совсем так говорил, но не суть. Интересный вопрос, кто быстрее бегает, маленький достаточно спортивный парень, или два бугая по 2 метра ростом каждый? Ответ оказался прост. Уже через 10 секунд я скрылся от них. Тем более, у меня была фора. Еще немного я поблуждал, чтобы окончательно сбить их со своих следов. И вот, когда, казалось, я от них отделался, передо мной появилось системное сообщение. Плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс. Квест «Бить или быть битым» провален. Штраф. Быть избитым. Плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс. Я удивленно смотрел на окошко. Я ведь сбежал, и ничего мне не было. Так какого? Только вот, погрузиться в свои мысли мне не дали. Волшебный пендель девочки-волшебницы. Что-то резко ударило меня в живот, и буквально вбило меня в стену. Не уверен, повредилось ли строение, но хруст своих костей я точно услышал. И да, еще одна заметка, тело игрока никак не влияет на чувство боли. Трепещи, злодей. Девочка-волшебница Алексия пришла проучить тебя. Отстой, прохрипел я, попытавшись встать, никак не пошевелиться, даже голову не поднять, чтобы взглянуть в глаза этой чокнутой Алексии. Чтобы тебя тентакли настигли. Что ты сказал, злодей? Ей я отвечать не стал, но про себя пару слов на грани цензурности сказал. Саша, остановись. Раздался новый голос, тоже женский, но уже видно, что не дитя. Ты ошиблась. Нет, сестра, посмотри на него, он же вылитый злодей. Показала на меня пальцем мелкая 10-летняя девчонка вся в розовом одеянии и с розовой палкой и сердечкой в руках. Я наконец поднялся и сразу затем обратно повалился. Хорошо хоть положение теперь у меня скорее сидячее, чем лежачее. Но все равно чертовски неудобно. Хватит. Если продолжишь упорствовать, я не разрешу тебе смотреть мультики. Но ведь, захныкала младшая, переводя нерешительный взгляд от меня к ней. Ладно, оставлю этого злодея пока. Но я обязательно докажу, что ты злодей, и побью тебя, заявила она, тыча в меня пальцем. Куда уж больше избивать, разве что до смерти. Они ушли, а я так и остался там сидеть, ничего им не сказав. Лица я их запомнил, и даже имя одной знаю. Теперь я не успокоюсь, пока не отшлепаю мелкую, и не накажу взрослую. Долбанные сестры, что не умеют воспитывать детей. Долбанные дети-авантюристы высоких рангов. Долбанная система с ее тупым штрафом. Полный отстой. Глава 7. Хрипя и не матерясь про себя, я вымученно шагал обратно. По пути, когда мое состояние стало чуть лучше, и я смог хотя бы нормально говорить, достал телефон и позвонил по нужному номеру. «Виктор, если у тебя не что-то важное, готовься к смерти». Послышался очень недовольный голос с той стороны. «И тебя рад слышать», — хмыкнул я, чуть поморщившись от ноющего бока. «Ребра сломаны. Ну так чего тебе?» Я слегка не в духе, решил он не затягивать. Похоже, у него похмелье, иначе не был бы таким злым. Мне нужна информация о 2 девчонках-авантюристках. Мелкая Алексия, лет 10, называет себя девочкой-волшебницей и у нее белые волосы. Вторая сегодня с нею возилась, а мелкая называла ее сестрицей. Красивая блондинка с неплохими формами и лицом супермодели, как и все высокоранговые авантюристки. «И как с таким описанием ты говоришь мне найти их?» — возразил он. «Ты мне 5000 задолжал», — напомнил я. 5000? Да если перевести мою тебе помощь в деньги, ты мне миллионы должен будешь. Какой ты мелочный!» — закатил я глаза. «Пусть он этого и не видит. Разве дружбу деньгами измеряют, а помощь им считают за долг? На мое лицо наползла ухмылка. Думаю, мне и Маре придется предупредить, чтобы ничего у тебя не просила, а то вдруг ты захочешь спросить с нее натурой, ах ты мелкий засранец, только посмей ей что-то сказать, она ведь тебе верит. Ну так я ее сына спас, конечно верит, фыркнул я, а вот ты для нее пока никто, и без моей просьбы она с тобой на свидание точно не пойдет. Я говорил с ней на эту тему, она боится вступать в отношения с мужчинами после того, как ее бросил муж. Ты, в голосе на той стороне было отчаяние. Ладно, будет тебе информация, но если ты ей хоть что-то про меня наплетешь, я сделаю тебе лучшую рекламу. Прервал я его, пока он не распалился. Нависла тишина на несколько секунд. Видишь, как просто, когда все решается без угроз и упоминаний долгов. Хмыкнул я, а ты все говоришь о тех случаях, когда я... Звонок прервался, он бросил трубку. Этот человек, Роман Бараков, не назвал бы его своим другом, или даже приятелем, но совсем уж никем мы друг другу тоже не приходимся. Он глава весьма посредственной гильдии, которая в основном занимается лабиринтами Е и Д рангов. Меня мало кто из низкоранговых авантюристов не знает, но лично знакомо со мной не так уж и много человек. С ним же нас свела моя судьба, или, если точнее, моя особенность находить приключения себе на пятую точку. Если все прямо так упростить, я попал ему под машину, пытаясь догнать голубя, что утащил у меня из рук домашку. Как все тогда так сложилось, я и сам понятия не имею. И, разумеется, эту историю я никому не рассказывал. Ну и вот, как-то раз я спас мелкого паренька, что чуть под балки не угодил. Разумеется, сам я при этом тоже попал в больницу со сломанными рукой и ребрами, но ребенок почти не пострадал. Туда пришла и Мари, мать мальчика, которую я там отчитывал почти час, несмотря на ее слезы. Короче, пришло все к тому, что Роман влюбился в Мари, когда пришел посмеяться надо мной из-за очередного происшествия. Мужчина он не дурной, пусть и немного неопрятный, но шансов у него все равно не было. Вот и решил наш бравый глава гильдии воспользоваться моей помощью. С тех пор уже 4 месяца прошло, в больницу я уже не раз угодил, а просьбы Романа так и не выполнил. Все кормлю и кормлю его надеждами. Но и меня можно понять, как показывает практика, без рычага давления наш бравый муж выполнять мои просьбы не будет. Если так подумать, хорошо живу, хмыкнул я, у меня каждый месяц истории на 10 жизней вперед собирается. Если доживу, то ныть, что одни и те же истории рассказываю мои внуки, точно не будет. В скором времени я лежал на кровати, а меня сверлила взглядом недовольная, но очень красивая женщина. Ты же менее получаса назад из больницы вышел. Представь себе, и могу заверить, что последние 20 минут я сюда просто возвращался. Хмыкнул я, ну ты и скотина. Сквозь зубы процедила женщина. Хоть немного о себе позаботиться нельзя, я стараюсь, честно. Вздохнул я, вот, например, прежде чем налететь на тех, кто сделал со мной это, я убежал от двух качков, что хотели сделать примерно то же. Нависла неловкая тишина. Роуз вздохнула, и посмотрена в мою медицинскую карту. У тебя сломаны рука и 3 ребра. С этими словами она опять посмотрела на меня, и ты даже не проявляешь признаков боли. Ой, подумаешь, закатил я глаза, и хуже бывало. Может, тебя тогда вообще не лечить, или из больницы не выпускать? В прошлый раз, когда ты так решила, вся ваша больница чуть не сгорела, а пожар начался именно из моей комнаты. Напомнил я, тогда в бункер. Гил тоже хотел меня туда засунуть. Когда у него уже почти получилось, ракета упала ровно на тот самый бункер, все порушив. Если бы я не отлучился по зову природы, был бы я трупом. Тут ей было нечего сказать. Мои слова – правда. Хотя и тут есть некоторые оговорки, предшествовавшие этим событиям. Все же, подобные штуки просто так не падают. Да и, как ни старайся, пока еще 84 лабиринтов не пройду, нет мне покоя. В этом и вся проблема. Каждые 168 часов, то есть, через неделю, после прохождения последнего подземелья меня затягивает в случайный лабиринт. Именно так я и попал в свой первый и на данный момент последний лабиринт С-ранга, откуда меня пришлось спасать Гаврилу. Больше мне такого не надо, и потому я настойчиво каждую неделю иду туда на своих двоих. Даже если я в больнице и не в лучшем состоянии, все равно иду. После прохождения счетчик обнуляется, и у меня снова 168 часов. И не обязательно, чтобы именно я прошел подземелье, главное, чтобы я был в нем. А пока я в подземелье, счетчик останавливается, я и так в лабиринте, куда ему меня затаскивать? «Эх ты», — вздохнула женщина, подойдя ко мне, — «а я уж было обрадовалась, что ты впервые из лабиринта целым вернулся. Нет, ну пару раз бывало такое, что я прям вообще без царапины весь лабиринт проходил. Просто, оба раза я умудрялся наткнуться на неприятности в первые 10 минут после выхода». «Ну ты и...» — она ненадолго замолчала. В ее голосе была обида. «И тебя все устраивает? Я уже привык». Абсолютно спокойно и без негативных мыслей ответил я. Я очень удивился, когда меня обняли и очень крепко прижали мое лицо к груди третьего размера, и увидел глаза своей смерти. Я пытался сказать, но слова не выходили из моего рта. Пытался оттолкнуть, но смерть была куда сильнее меня. Боже, я даже кулаком ее бил. И вот, когда я уже начал видеть у себя в подсознании костяшку с косой, а тело мое обмякло, до этого киллера наконец дошло. Настолько рад впустить этот неприятный аромат лекарств, что обычно в больнице витает, я не был никогда. Следующие несколько секунд я дышал так, словно пытался вместе с воздухом втянуть в себя и весь остальной мир. «Ой, прости, я не хотела», — она виновато отвела взгляд. Еще секунд пять я просто пытался выровнять дыхание, и наконец заговорил. «Спорить не буду, смерть от удушья грудями не худший вариант, но время ты выбрала не то. Вот через месяц я с радостью с тобой пообнимаюсь». С этими словами я откинулся на кровать. Боли в теле уже не было. Похоже, она успела меня вылечить, пока я тут умирал от недостатка кислорода. И все же, авантюристы в ранге невероятны. «А что будет через месяц?» — поинтересовалась она. «Моя радость от приобретения системы пройдет», — про себя ответил я, но ей ничего не сказал. «Через месяц я попробую подыскать тебе жениха, и тогда могу умереть спокойно». «Бедная я», — она сделала нарочито показушный жест, будто сейчас заплачет. «Никто меня не любит, никому я не нужна». «Верно, верно, проваливай в свою страну, Бака Гайдзин. Даже этот недоделка-анимешник меня прогоняет. Бедная я, бедная, одна-одинешенькая в чужой стране». Хнык-хнык, я насторожился. Не нравится мне, как она себя ведет, но что поделаешь. Даже такому засранцу я не могу отказать в помощи. «Нет, стой, прошу», — попытался было я взмолиться, но это и стало моей ошибкой. Как только я открыл рот, небольшая таблетка влетела прямо сквозь зубы мне в горло. Мне пришлось сделать глоток. Да, пару баллов я заработал, но этот раунд за ней. Не стоило мне вступать в конфликт с той, кто сильнее и влиятельнее меня. Одно умственное превосходство мало что дает. Глава 8. Из больницы я выписался через час, устроив настоящий скандал Роуз, которая не хотела меня отпускать. Но рано мне уже не было, да и сам я был относительно нормально. Так что убедить женщину я смог. Уже считай полдень, а того, что хотел, я все еще не сделал. Направился я туда же, куда планировал ранее, до того, как начался мой марафон с теми качками. Путь был не близким, но все еще не то, для чего вызывают такси такие скупые люди, как я. Через 40 минут обходных путей по безлюдным переулкам, и вот я уже у нужного мне особняка, большого, действительно большого, по всем законам богатых людей. Но это все равно не основное место жительства моего знакомого. Два крепких мужика у входа позволили мне пройти без лишних слов, просто кивнув мне в знак того, что они меня не игнорируют. Еще больше человек по дороге мне встретилось, но и они особо не обращали на меня внимания. Божечки, кого я вижу? Сам Виктор Гром, собственной персоной. Издали послышался радостный голос. Смотря на свой статус, маленький человек чуть ли не бежал, чтобы поприветствовать меня. «Привет, малыш ли, как поживаешь?» С такой же улыбкой поздоровался и я с ним. Радостный китаец лет 40 и ростом 132 сантиметра протянул мне руку. «Малыш ли, или маленький дракон, весьма влиятельная личность в преступном мире этого города». И входит пусть и не в десятку самых-самых всей страны, но в тридцатку уж точно. Ли из триады, и занимает в их группировке, если уж не одно из ведущих, то точно очень высокое место. На Руси всегда преступность процветала, но весь преступный мир ходил под единым флагом редко. Именно поэтому этот невысокий мужчина смог занять свою нишу большого человека. Как ни странно, конкретно с этим человеком у меня никаких интересных историй не связано. Просто знакомы по долгу службы, он продавец оружия, я покупатель. Ну и, моя сестра и его дочь одноклассницы и лучшие подруги, что тоже некий плюс к взаимоотношениям. Радушие этого человека раньше меня немного смущало, поскольку я не понимал причины. Как-то раз не выдержал и спросил прямо. Все оказалось до банального простым, он восхищался мной, не силой, нет, он впечатлялся тому, какое имя я себе сделал, будучи слабаком Е-ранга, то есть, он просто уважал меня, вот и все. Я же выбрал его в качестве партнера исключительно из меркантильных целей. Мало где найдешь человека, который продает оружие по такой же низкой стоимости. Так он еще и возможность поторговаться мне оставляет. Иногда, если я смогу его заболтать, получается выкупить товар дешевле, чем ли купил его у себя в стране. Именно поэтому я сейчас здесь. В игровом магазине оружие тоже есть, и я это уже проверил. Но вот у малыша ли я смогу купить тоже в полтора раза дешевле. Как дела? Как жизнь? «Ты уже как месяц не писал и не звонил. Привычно для меня начал он закидывать меня вопросами. Думал, уже умер где. Проверить вот пытался, да оказалось, ты здоров. Хотел тебя на чашечку чая пригласить, того самого, из моей родины. Помнишь, ты хвалил его? Я тебе подарок приготовил, целую пачку. Напоишь им свою сестру, и сам напьешься». Передай сестре от меня привет, и попроси прощения, что я вчера дочь не отпустил. На манер азиатов поклонился он, извиняясь. Понимаешь, сейчас времена опасные. Я тут с козлом одним повздорил, а тот оказался злопамятным. Вот, теперь война намечается. Там с перестрелками всякими, и жертвами. Договорились стрелу забить, как это у вас называется. Но лучше мне свою семью постеречь, да и твоя сестра могла под раздачу попасть, если бы дочурочка моя, мой ангелочек, к ней в гости пришла. Но я понимаю, что они друзья, и потому прошу у тебя попросить у нее прощения. И потом, когда все уладится, зайдите в гости чай попить. Я слушал, что он говорит вполуха, изредка кивая. Малыш ли очень любит поболтать, лишь бы собеседник проявлял хоть какие-то признаки жизни. Особенно забавно это выглядит из-за его акцента веселого китайца. Вскоре мы пришли в небольшую комнату. Тут он обычно встречал важных гостей, но меня тоже сюда приглашал, кажись, я на очередной демонстрации его товара коллегам. Сюда потому, что народа тут было непривычно много, и почти все они были преступной наружности. Сейчас как раз был один из таких случаев. Лишь две прекрасных женщины выделялись в этой толпе мужланов, словно роза расцвела в мусорном баке. Первая мне незнакома, но судя по одежде и тому, какое впечатление она произвела с первого взгляда, она не сопровождение кого из остальных, стоит гордо особнячком, разглядывая автомат в руках и пытаясь всем своим видом сказать, что ничем не хуже собравшихся. Эта женщина пытается забраться по преступной лестнице своими силами и добиться высот в этой сфере. Глупо, как и мне, пытаться провернуть такое в России, но каждому свое. А вот со вторым украшением этой встречи я был знаком. Наполовину китаянка, а наполовину японка. С впечатляющим для азиатов ростом в 1,80 м и фигурой, что заставит любого нормального мужчину сглотнуть. Девушку я знал под именем Вонг, и была она агентом Ли. Она может в легкую перебить всех собравшихся, и мы даже моргнуть не успеем. По словам Ли, Вонг является авантюристом ранга класса ассасин, что весьма страшно в руках преступного авторитета. Простите, что заставил вас ждать, мои дорогие гости. С привычной для продавцов улыбкой заговорил Ли. Я должен был встретить своего друга. Кивнул он мне. То, что он выделил меня, привлекло ко мне несколько подозрительных взглядов. Но я не особо известен далеким от подземелья и авантюристов людям. Да и в лицо меня мало кто знает. Вот и потеряли они весь интерес, когда не смогли распознать меня. «Я хочу представить вам новую партию своего товара», — улыбнулся китаец. «Перед вами новейшие разработки Китая и всего мира. Здесь не только привычное вам оружие, но и то, что базируется на ингредиентах, добываемых из подземелий», — воодушевленно произнес торговец. «Кому интересна эта мутная хрень из подземелий? Старый добрый Ак ничто не заменит». Фыркнул какой-то лысый мужчина с несколькими шрамами на лице. «Что там у тебя по снайперским винтовкам?» Я закрыл глаза. Высокоранговым авантюристам огнестрел бесполезен. Монстров Е-ранговых подземелий убить им легко. Но уже Д-ранговых обычным пистолетом застрелить не получится. Минимум полуавтомат нужен. С ранговых уже и прямым попаданием ракетницы не возьмешь. А босса с ранга и десяток одновременных попаданий танковых снарядов не остановит. Короче говоря, огнестрел я использую активно, но, если действительно смогу стать сильнее с помощью системы, он уже будет для меня бесполезен. Началось обсуждение оружия и их запасов у маленького дракона. Несколько минут я послушал, но потом забил. Не то, чтобы я прям вообще оружие в руках не держал, но для меня их треп был бесполезен и выглядел как пускание в глаза пыли. Есть где опробовать? Посмотрел я на китайца, прерывая его обсуждение с каким-то мужчиной. Слова — это хорошо, но я предпочитаю понять, каково оружие, держа его в руках. Конечно, улыбнулся он мне, отвлекаясь от своего прошлого собеседника. Какое оружие хочешь проверить? Я вернул свое внимание на то, что было передо мной. Все оружия особого строения, а также это, Хаос и Либриум. Указал я пальцами на наиболее известные типы, которые появились лишь десяток лет назад. Хорошо, скоро все принесут. Думаю, ты знаешь, куда идти. Сказал мне Ли и нажал на часы. Этим жестом он позвал сюда нескольких подручных. Я кивнул и направился в стрельбище. Первым делом я решил испробовать обычное оружие. Проверял я на ощупь удобство, разброс и отдачу. Также весьма важными элементами были вес, количество вмещаемых патронов, звук, дизайн и много чего еще. И ничего из обычного мне не подходило. Привычное мне оружие нравилось куда больше этого. К сожалению, у меня осталось лишь 5 комплектов моего оружия, разбросанных в тайники по всему городу, и 1 комплект оружия у меня дома. Но это именно что запас, если вдруг меня настигнут неприятности, а я буду не готов, я знаю, куда мне нужно бежать. Целенаправленно направляться к тому, что может мне жизнь спасти, ведь куда лучше, чем просто бежать от опасности, куда глаза глядят, верно? Свое основное оружие, которым я и пользовался в подземельях, я посеял, пока я был кое-чем занят. Кто-то стащил мою сумку со всем добром, а точнее, пистолетом, полуавтоматом, автоматом, дробовиком, снайперской винтовкой, ручным гранатометом и боезапасом на все это. Вот и приходится покупать новое. Если ничего лучше не будет, куплю как обычно. Вздохнул я, опуская автомат. Результатом я был не особо доволен. Я, конечно, не суперстрелок, но все же весьма и весьма неплохо контролирую оружие в руках. Если говорить о точности, я могу с 50 метров попасть в десятку, а тут, с 15 метров 2 восьмерки и даже 1 шестерка. «А ты хорошо стреляешь, мальчик», — услышал я позади себя женский голос. Я развернулся. Та самая незнакомая мне женщина с ухмылкой смотрела на меня. У нее были черные волосы, завязанные в мудреной прическе, как у японских гейш, и серые глаза. Я бы дал ей лет 25, но раз уж я для нее мальчик, то предполагаю, что ей около 30. Сама по себе она была очень красива, как и полагается самодостаточным женщинам с 2 кошками дома и комплексом феминизма. Красивым девушкам я никогда не доверял. Если уж ты из этого мусора так стреляешь, то какие же чудеса ты творишь с нормальным оружием? Я помолчал несколько секунд, думая, стоит ли мне завязать беседу. Вроде и игнорировать некрасиво, но ведь мне не нужна связь с преступным миром. Я законопослушный гражданин. Да, с кучей оружия, ни одной сотни недоказанных или замятых преступлений, но все еще старающиеся не делать ничего противозаконного в меру имеющихся сил. Только за меня уже все решили. Плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс. Получен ситуативный квест. Показать высшее мастерство. Описание. Красивая девушка интересуется, как хороши вы можете быть. Разве можно отказаться покрасоваться? Цель. Поставьте самый сложный уровень режима полигон и пройдите его не более чем с 5 промахами. Награда. Плюс 5 к харизме. Штраф. Отсутствует. Плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс. Подобное системное сообщение появилось передо мной, и в этот момент стало очевидно, что я должен делать. Но я был бы не собой, если бы не провел очередной эксперимент. Глава 9. Я смотрел на преступницу передо мной несколько секунд и вежливо улыбнулся. «Хаэм, дай-ка подумать, а что если я тебя впечатлю? Что мне за это будет?» Посмотрел я на нее. Невежливо сразу к незнакомке на «ты» обращаться. Но она ведь первое начало. «А что ты хочешь?» Прищурилась она. «Как насчет оружия?» «Разумеется, ничего запредельного. Например, оплатишь мне несколько игрушек от Ли. Я даже поверю тебе на слово, и, если ты скажешь, что не впечатлил, так тому и быть. А что же мне будет за это?» Разошлись ее губы в улыбке. «Хорошие представления, и даже не знаю. Мне этого хватит. По рукам». Протянула она руку, которую я пожал. плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс. Ситуативный квест изменен. Показать невероятное мастерство. Описание. Красивая девушка интересуется, как хороши вы можете быть, и даже готова вас поощрить, если вы сможете ее удивить. Разве можно отказаться покрасоваться? Цель. Поразить зрителя своими навыками стрельбы. Награда. Плюс 5 к харизме. Возможность купить 5 любых оружий за чужой счет. Штраф. Минус 10 к харизме. Плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс. Я пару раз удивленно моргнул, а затем улыбнулся. Получается, квест может измениться в зависимости от моих действий. Только не перепутать бы грань между дозволенным вмешательством с моей стороны для изменения и провалом квеста. Если бы она отказалась от подобных действий, или потеряла бы ко мне интерес, квест бы уже был провален, или все зависит от моего желания, делаю действие, чтобы отказаться, квест провален, а делаю действие, чтобы изменить, квест меняется. В любом случае, нужно больше примеров и того, и другого. Главное не начать экспериментировать, когда штраф действительно опасный. Отлично, договорились. Ухмыльнулся я. Только 5 секунд подожди. Я зашел в настройки на щитке в углу стрельбища, ввел пароль и начал мудрить с функциями, задавая нужные команды. А ты неплохо тут освоился, прокомментировала она мои действия. Я с Лизнаком уже 4 года. Он меня пару раз выручал. Я ему кое с чем помог. Как-то так получилось, что он позволяет мне свободно приходить к себе, сам тоже в гости заглядывает, а иногда и присмотреть за своим домом просит. Вот и есть у меня доступ к некоторым его базам, произнес я, ставя палец на сканер. Конечно, ни к чему серьезному я отношения не имею. Он тебе так доверяет? Разве в нашем деле есть место таким вольным отношениям? Ты ведь явно не из триады, заметила она. В вашем деле может и нет, пожал я плечами, а я обычный бедный парень, которому иногда нужно оружие, чтобы стресс скинуть. Ты разве не из? Она не закончила. Нашему разговору помешала открывшаяся дверь, и все те, кто был с нами в одной комнате ранее, Ли в том числе. Похоже, пришли они проверить выбранное оружие. Неважно. Куда более равнодушно, чем секундой ранее, закончила женщина. Я не стал с ней говорить, посмотрев на Ли. Маленький Ли, надеюсь, ты не против небольшого представления с моей стороны? Ох, отлично, улыбнулся китаец. Я буду очень рад. Думаю, и остальным нужно посмотреть, что творит хорошее оружие в руках у хорошего стрелка. Ли что-то сказал одному из своих миньонов, и тот, кивнув, убежал. Через 2 минуты он вернулся с несколькими десятками самых разных оружий. Их расставили прямо передо мной. К счастью, со всем этим оружием я уже был знаком. Здесь не было ничего необычного, и еще 10 лет назад оно было на вооружении у спецназа. В то время мне пришлось привыкнуть ко всему этому оружию. Плюс еще и ежедневные вылазки в подземелья, где мне приходится уничтожать по несколько десятков, а то и сотен чудовищ, и понятно, откуда у меня есть некий опыт. Я взял в руки пистолет и нажал начать протокол. Звуки выстрелов раздались один за другим, одиночные и парные. 3 пули я за раз не выпускал. Перед началом я немного пошаманил с настройками самого сложного режима на этой площадке. Обычные мишени заменены на высокопрочные, и теперь, чтобы пробить дыру в каждой из них, нужно попасть в одну и ту же точку несколько раз. Сама сложность заключалась в скорости, с которой нужно реагировать. Чтобы подняться мишени, нужна секунда, еще полсекунды она стоит на месте, и затем снова опускается. Стрельбище состоит из 15 рядов, и цель может появиться из любой точки своего ряда, поскольку они перемещаются. Первое оружие осталось без боеприпасов. Я сразу схватился за второе и продолжил отстреливаться. Чтобы сделать задуманное, мне потребовалось еще пара минут, но сделал я все идеально. Войдя в настройки, я закончил протокол. Перед нами предстало 15 мишеней из специального сплава, и у каждой дыра в одной и той же точке. «У вас весьма специфическое чувство юмора», — признала та самая женщина, действительно впечатлившись. Она даже на «вы» перешла. «Я мало кого знаю, на которого все эти влиятельные личности смотрели бы с таким ужасом». Я улыбнулся ей и вернул свой взгляд на дыры в мишенях. Они были пробиты точно на 2 сантиметра выше точки соединения ног. У всех. Кто-то из бандюков громко вздохнул. Были и те, кто подсознательно прикрыл свой пах рукой. Давно известно, что между рукой или этим органом лучше лишиться первого. Запомните этот метод ведения переговоров, если вам придется иметь дело с мужчинами. Они весьма чувствительны к такому роду представлениям. Улыбнулся я, также перейдя к более уважительному обращению. «Это восхитительно, Виктор!» — радостно воскликнул Ли, явно довольный результатом. Следующие несколько минут велось обсуждение оружия, а меня лишь изредка удостаивали взглядом. Никаких сообщений от системы о проваленном или пройденном квесте не поступило. Это провал, обидно, ведь мое мастерство и вправду исключительно моя заслуга, а не того, что я авантюрист. Я бы даже сказал, что я самый обычный, если дело касается физических характеристик, что мало даже для еранговых, самые заурядные из которых сравнимы с топовыми бойцами единоборств. Почему же у меня такие навыки стрельбы? Все дело в контроле, как назвала эта система. Поначалу я думал, что тут имеется в виду контроль над какой-нибудь энергией. Но ведь у меня нет никакой маны или ее аналогов. А значение в 20 единиц, слишком круто, чтобы я даже не подозревал об этой энергии. Я не уверен в своих мыслях, но у меня есть предположение, что под контролем понимается способность контролировать себя в различных ситуациях, или же, способность контролировать свое тело так, как хочу, например, не трясущиеся руки. Правильная грация, контроль длины шага. Исходя из моих характеристик, все сходятся. Получив Е-ранг, я лишился возможности совершенствоваться в плане силы или скорости, и чтобы выжить, я сосредоточился на контроле. Послушав несколько минут, как большие люди своими делами занимаются, я вернулся к тому, от чего меня прервали. Испытанием оружия. Меня снова отвлекли в самый интересный момент, когда я переходил к особому оружию. «Так тебя зовут, Виктор, правильно?» Опять заговорила со мной женщина, что, скорее всего, лишила меня 10 очков харизмы. Я незаметно закатил глаза. Чего она ко мне пристала? Вон сколько тут мужчин, и многие ее возраста будут. А мне тут оружие проверить надо. Есть у меня подозрение, что от неприятностей в лабиринтах меня система не спасет. «Да, Виктор», — кивнул я. «Ты авантюрист, Виктор», — продолжила она навязываться, сама об этом не догадываясь. «Такими навыками обычный человек не может похвастаться». Я несколько секунд молчал. Как и следовало ожидать, она поняла это. «Ага, Е-ранг, если быть точнее». Она несколько раз удивленно моргнула. «Да ладно, если не хочешь говорить, то не говори, но лгать не надо», — недовольно произнесла она. Я вздохнул. «Пристрелить бы ее за такое отношение ко мне, но в наши дни ни в чем нельзя быть уверенным, может она С-ранг, да и на отношениях с Ли можно будет поставить точку, это я так завуалированно говорю, что за такие выкрутасы китаец меня своим пандом скормит». Вроде к мясу он их уже приучил. «На, Достал я из кармана кошелек, а из кошелька карточку удостоверения. Раз знаешь про авантюристов, значит и про это должна знать. Это же, она подозрительно прищурилась. Потом посмотрела на меня, потом опять на карточку. Да не может быть. Я пожал плечами и вернулся к выбору оружия. Все оно какое-то странное. То форма не та, то размер одиозный. Плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс. Квест «Показать невероятное мастерство» успешно выполнен. Награда. Плюс 5 к харизме. Возможность купить любые 5 оружия или за чужой счет. Плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс. Я слегка удивился выполненному заданию, но постарался этого не показывать. Ты что, все это вытворял, будучи авантюристом Е-ранга? Закричала она, привлекая к нам внимание лишних зрителей. Но зрители просто недовольно посмотрели на нее и вернулись к своим делам. То ли они, увлеченные своими делами, не услышали, что она конкретно сказала, то ли Е-ранг просто их не заинтересовал. С этим есть какие-то проблемы? Подсознательно стал я агрессивнее. Меня все еще задевает, когда ко мне относятся пренебрежительно. Нет-нет, что ты? Быстро покачала она головой, выставив руки в примирительном жесте, полностью выходя из того образа крутой леди-преступницы, в котором она была ранее. Я просто подумала, что это очень круто, вот и все. Е-ранговые авантюристы ведь почти не отличаются от обычных людей. Ага, а я вообще не отличаюсь. То есть, то, что ты показал, это признак настоящего мастерства обычного человека. Понимаешь, что я хочу сказать? Ага. Я чуть смущенно отвернулся. Черт возьми, приятно. Не ведись, Виктор. Вспомни, кто ты есть, и как все подобные истории складываются для тебя. Женщинам нельзя доверять, особенно красивым. Вроде самовнушение помогло. С меня станется влюбиться в преступницу, что лет на 10 старше меня, и жизнь моя будет вообще в шоколаде. Особенно эта аналогия правильна, исходя из моей аллергии к шоколаду. Несколько глубоких вдохов с закрытыми глазами окончательно вернули мне контроль над собой. Прости, я немного комплексую из-за ранга. Вот моя реакция и была странной. Честно признался я. Но давай мы продолжим разговор чуть позже. Мне сейчас нужно оружие выбрать. Скоро в лабиринт собираюсь. Она молча отошла и стала ждать, пока я закончу. Я еще раз убедился, что от этой женщины будут одни проблемы. Даже допускаю, что она какой-то высокоранговый монстр, который хочет меня съесть. А что, раз с главными героями разных аниме такое случается, то со мной уж и подавно. Только я уже не обрету суперсилу и буду всех нагибать, ладно. Может, сейчас шанс и появился, если я не погибну в процессе прокачки, но да не суть. Первым я взял пистолет довольно забавной формы, вроде и небольшой, но из-за дизайна кажется, словно кастет на руку надел. Я нажал на спусковой крючок. Ах ты, ее жики древние на енота наехали, да всем селом отхватили. Это что такое, Ли? Вопрос задал я, а висел на языке он у всех. Тот самый тип мишеней, которым мне пришлось по десяток пуль в одну и ту же точку пустить, чтобы пробить насквозь, теперь обзавелась дырой в груди аж 20 сантиметров. И это с одного выстрела. Я же говорю, особый вид оружия. Стала чуть шире улыбка китайца. Для подзарядки использует ядро души, что заменяет монстрам их сердца, и выпускают их мощь в одном разрушительном луче. Слабостью такого оружия является однозарядность. Как выстрелишь, так необходимо новое ядро души вставить в специальный раздел. Я сглотнул. И ядро души какого ранга было помещено в это оружие? Ядро самого низкого качества, из монстра Е-ранга. Да с таким оружием я и подземелья Д-ранга смогу проходить в одиночку. Раньше основная проблема для меня была боссы, но с этим я. Эту игрушку мне покупает госпожа. Наползла на мое лицо ухмылка. Вскоре я проверю и все остальное, и скажу, что мне еще нужно. Энтузиазма в моем голосе было море. Эй, подожди, попыталась было мне что-то сказать женщина-благодетель, но я отмахнулся. Я взялся за автомат особого типа. Его структура и форма были не менее странными, но меня не волновало. Я начал стрелять по мишеням. На сей раз эффект был совсем другим. Разрушительная мощь в разы слабее, но все еще гораздо лучше, чем у обычного автомата. И, что самое вкусное, использует эта автоматическая винтовка также ядра душ, и чем лучше ядро, тем лучше результат и больше боезапас. Хочу. Третье. Четвертое. Пятое. Шестое. Все, что бы я ни брал в руки, мне нравилось. Вот оно, то, что мне надо. С этим даже я. Все, хватит. Вырвала меня из моих мыслей женщина-гангстер. Земля вызывает Виктора, ты меня слышишь? Ой, прости, я слегка отвлекся. Виновато опустил я взгляд. Ты хочешь мне сказать что-то? Надеюсь, не то, что это оружие слишком дорогое. Насторожился я. Вроде в квесте не упоминалось, что есть ограничения в выборе. Нет, от своих слов я не отказываюсь. Покачала головой она. Но ты должен знать, прежде чем покупать, что это оружие не работает в лабиринтах. Я пару раз моргнул. Чего? Это оружие весьма мощное, но, как ты знаешь, между лабиринтами и реальностью есть грань. Например, при переходе из лабиринта в реальность ядро душ теряет больше 50% своей мощности. Но есть и обратное. В подземельях ядра душ нельзя поглощать или обрабатывать. Именно поэтому, если ты постараешься использовать это оружие в подземелье, оно просто взорвется у тебя в руках. В лучшем случае ты лишишься руки, а в худшем и жизни. Я молчал, секунд 10 уж точно. Просто смотрел в никуда. Потом перевел взгляд на Ли, и тот кивнул, подтверждая жестокую истину. Ли, пришли мне кого-нибудь с обычным заказом. Большего мне не надо. Деньги я сам потом отдам. Сказав эти слова, я покинул прибежище преступника, ни с кем не попрощавшись. В мыслях у меня вертелось лишь одно слово. «Отстой!» — проговорил я, направляясь домой. Только через час я вспомнил, что забыл забрать карточку авантюриста у той женщины. Полный отстой. Глава 10. Я, как оказалось, переоценил себя, полагая, что смогу продержаться до конца недели, прежде чем сунусь в лабиринт. Началось все с того, что дома мои мысли вращались исключительно вокруг уровней и подземелий. Я словно игроман, что очень долго ждал выпуска следующей части любимой франшизы, не мог просто сидеть и ничего не делать. Для начала решил развеяться, и пока думал о своих характеристиках и некоторых непонятных моментах, с той же удачей, например, вообще черти что, я оказался совсем недалеко от одного из своих схронов оружия. Давно себе запретил забирать запасные экземпляры оттуда без резкой необходимости, но ломка ведь достаточная причина, верно? Короче, пара звонков не поверившим сначала своим ушам личностям, и к полудню я уже у входа в лабиринт Е-ранга, на поясе кинжал и пистолет, в руках автомат, на теле кожаная броня со встроенными металлическими пластинами, в рукаве скрытый нож. В одном зубе колба с ядом, чтобы отравить через укус, а во втором зубе противоядие для меня. В ботинках выдвижной клинок, прикрепленный к подошве. В инвентаре немалый боезапас. И самое важное, в штанах щиток, защищающий главное сокровище любого мужчины. Полностью готов. И все равно некое волнение поселилось в моем сердце. Но если обычно это было нежелание, что сейчас это можно назвать предвкушением. Поднимется ли уровень после убийства монстров, как быстро я смогу прокачиваться, как далеко я зайду, я чуть ли не дрожал, а улыбки сдержать при всем своем желании не получалось. Пройдя сквозь красный пространственный разлом 6 метров в высоту и полметра в ширину, который появился здесь 4 часа назад и был классифицирован как проход в лабиринт самого низкого ранга, я оказался в новом пространстве. Лабиринты называют подземельями вовсе не потому, что тут туннели или мы находимся под землей. Просто кто-то стал это ассоциировать с данжами из игр, и так название распространилось по всему миру. Но, все же, некая закономерность у лабиринтов есть. Обычно это что-то закрытое, с не слишком большим количеством света, и запутанное. Например, пирамиды. Почему обычно? Потому что лично я видел немало лабиринтов, что от этой концепции отходит. Но такого даже я не ожидал. И почему я не удивлен? Хмыкнул я, оглядываясь. Я, конечно, всякое повидал, но, чтобы оказаться в центре пылающего города, переполненного ходячими мертвецами, ладно, и такое было. Только вот там была ночь, а не день с натурально желтым солнцем. Но не цвет солнца был проблемой, а белые зубы, прямой нос и насмешливые глаза. Это шаровидное лицо даже не слепило, и смеялось, позволяя в полной мере насладиться этим сюрреалистичным зрелищем. Я опять вляпался в какую-то странную хрень, да, задал я вопрос, который остался без ответа. Может, я здесь сяду, и подожду, пока все не закончится? К сожалению, моим мечтам было не суждено сбыться. Будто поняв, как я захочу поступить, меня переместили прямо в эпицентр творящегося безумия. Нежить – не худший вариант противников. Мертвецы – медленные и удобные мишени. Конечно, и умертвить их окончательно весьма трудно, особенно если сражаешься в рукопашную, да и много тут их. В любом случае, подземелья нежити мне нравится куда больше, нежели пещеры гоблинов. Вот уж кто действительно раздражает своей безразмерной тупостью и удивительной хитростью. Хотя и у нежити есть свои минусы. В частности, их боссы считаются одними из сильнейших в их ранговой категории. Но, как бы там ни было, конкретно сейчас я должен был бежать. Если окружат, даже я задолбаюсь отстреливаться. А возможно, и боеприпасы закончатся. Что-то врагов тут и вправду слишком много. Пока бежал, что-то появилось перед моими глазами. Но я забыстро прошелся по написанному, и убедившись, что ничего сверхсрочного, отмахнулся. Тут улицы переполнены медленно шагающими за мной и мне навстречу мертвяками. Некогда мне тратить на это время. Если бы во время боя такое произошло, меня вообще могли бы убить. Нужно будет постараться что-то сделать с этими появляющимися логами. Подходящее для отдыха место я нашел еще через некоторое время. Это был магазинчик. Обычный, ничем не примечательный. Но зато на окнах были решетки, а внутри лишь один мертвяк-зомби. Запрыгнув внутрь, я опустил решетку и захлопнул дверь. Это должно остановить продвижение мертвецов внутрь. Они не особо сильные, хоть и живучие твари. Сам же я занялся тем, кто остался внутри, и уже начал медленно шагать в мою сторону. Пройдя несколько метров, я нашел подходящее мне оружие. Правда, для этого пришлось разломать древко швабры, да не суть. Теперь у меня была возможность не тратить пули просто так. Секунда, и древко вошло прямо в глаз, и достало мозг. Неживой погиб сразу. Вот теперь можно взглянуть, что там система говорит. Плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс. Получен редкий квест. Проводник душ. Описание. Вы попали в измерение с множеством страдающих душ. Спасите их. Цель. Убить всю нежить в лабиринте. Мертвецы. 1-1000. Воины смерти. 0-100. Легион смерти. 0-10. Прислужник смерти. 0-1. Награда. Оружие душегуб. Плюс 50 очков навыка. Штраф. Смерть. Плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс. Я не сразу поверил своим глазам. Перечитал еще раз. Потом еще и еще. Чего, блин? Очередной мой вопрос остался без ответа. Хотя, чего я удивляюсь? Это же я. Глубокий вздох вырвался из моих легких. Закрыв глаза, я попытался побыстрее восстановить дыхание. Все же, как бы хорош я не был, несколько минут быстрого бега мне не так легко даются. Возвращаясь к квесту, делать нечего. Выбора у меня нет, особенно учитывая штраф. Но, все же, количество мертвых и вправду меня удивило. Обычно на подземелье Е-ранга приходится 200 монстров. В случае, когда лабиринт сложный и граничит с Д-рангом, может оказаться, что в нем под 500 противников, но никак не больше 1000. И ведь это не худшие, погрустнел я. В обычных подземельях Е-ранга с нежитью, боссом является Легион Смерти, а тут таких аж 10 штук. И ведь они преподносятся как одни из сильнейших низкоранговых боссов. Более того, в этом подземелье есть еще и настоящий босс, который тут в единичном экземпляре, но почему-то мне от этого не легче. Насколько же он силен? Подземелье Е-ранга, мать вашу! Вздохнул я. Наверное, если судить логично, прислужник смерти должен быть боссом Д-ранга? Да, разумеется, мне опять никто не ответил. Интересно, а то, что я убью столько монстров, позволит мне докачаться до нужного для убиения бигбосса уровня? Решив убедиться кое в чем, я вызвал статус. Ничего, практически не изменилось, только процент опыта прибавился. То есть, уровень действительно поднимается, но за одного мертвяка мне дали только 6%. Закрыв глаза, я начал считать в голове. Короче, разберемся по ходу дела. Подытожил я, что там было нужно. Убивать мертвяков? Ладно, сделаем. Кивнул я своим мыслям. Но до этого, настройки системы, я не был уверен, что это сработает. Но это сработало. Быть может, эта система работает на моем представлении о ней, а может, эти 5000 удачи у меня как раз на угадывание правильных слов активации системы. Но, в любом случае, все получилось. С этим мне пришлось повозиться. Несколько минут уж точно прошло, когда я наконец оторвался от настроек. Вроде и немного, но и изменений было не так уж и много. В основном все это было сделано для удобства. Например, теперь интерфейс у меня 3D, и легко регулируется положение в пространстве игровых окон простым желанием. Еще я смог включить функцию отображения имени и отображения уровня других существ. Помимо этого, я включил лут, и теперь, стоит мне коснуться трупа, как я получаю доступ ко всему было у него с собой и что я мог бы забрать при желании сам. Короче говоря, я включил все то, что давало мне тело игрока. Правда, к моему удивлению, доступ у меня был отнюдь не полный, даже не половина. Система говорит, что она еще подстраивается под меня, и пока не закончится сей процесс, я не должен вмешиваться во многие ее аспекты. Ах да, шкал МП и ХП не было. Не уверен, появятся ли они в будущем, но сейчас этого не имеем. Первым делом я решил подойти к убитому мною зомби и прикоснулся к нему с намерением просмотреть его вещи. И действительно, в полуметре перед моими глазами появилось окно со списком всего, что на нем, его органами, косточками и всем остальным, что можно было с него получить, в том числе и ядро души. Вот последнее я и взял. Удобно. Хмыкнул я, смотря в инвентарь. Там было ядро души монстра Е-ранга. А жизнь налаживается, теперь мне не придется разделывать монстров в попытках вырезать эти камешки. Оставив труп лежать дальше, я прошелся по магазину. В подобных лабиринтах я никогда не был, но есть правило, что все, что в подземельях есть, вполне реально. И, потому, деньги из кассы и все, что я заберу из самого магазина, также должно быть реальным. Из магазина я обзавелся 300 долларов, в кассе была именно эта валюта, и целой кучей холодного оружия. Ножи, топор, монтировка и разные деревяшки с острым концом. Еду я, разумеется, тоже взял. Пока наживался, проверил и вместимость инвентаря, раз уж там столько всего было. К моей очень большой радости, когда 72 слота заполнились, появилось еще 6 свободных, а потом еще и еще. На радостях я запихал в инвентарь все, что только можно было продать в игровом магазин хоть за какие-нибудь деньги, телевизоры там, компьютеры, и так далее. Когда я закончил, на улице уже собралась целая толпа мертвяков. Стояли себе у решеток, доказывая, что мозги им нужны лишь чтобы поедать. Присмотрелся к противникам, и действительно увидел, что хотел. Мертвец, 5 ур, бросил первый нож, который вошел аккурат в лоб первого. Тот упал окончательно убиенный. Проверил статус, процент снова повысился. Отлично, вслед за первым пал еще один. Потом еще и еще. К счастью, ножи я метал неплохо, и этот навык мне действительно понадобится, учитывая, что патронов у меня не бесконечное количество. Да и неплохо бы еще в какие-нибудь места заглянуть, денег подобрать, оружие. Через примерно 12 окончательно убиенных мужчин и женщин, выход был свободен. Разумеется, свое оружие в трупах я не оставил, да и ядра нужно было собирать. Потому пару минут я на это потратил, в ходе которых еще 2 мертвяков, что заметили меня, освободились от мук. К моему удивлению, у многих из мертвых водились деньги, по несколько десятков, а то и 100 долларов. Так что я еще на 400 зеленых стал богаче. Уровень не так уж далеко, про себя отметил я, когда начал удаляться от магазина. Еще одно убийство.